«Да, конечно». Она облегченно вздохнула, расслабилась и улыбнулась Мануэлю. «Значит, мы вместе с Педро в один прекрасный вечер отплывем в Гавану?» «Да». Она протянула руку и положила ее на руку Мануэлю. «Мой дорогой друг, тебя по праву называют хозяином своего слова и другом моего народа. Спасибо тебе». Прикосновение Аниты обожгло Мануэля, как раскаленным утюгом, но он сдержался и не отдернул руку. $5 миллионов. Кого, черт возьми, волнует, будет ли он хозяином своего слова, если есть возможность сорвать такую кучу денег? «Значит, договорились», — вкрадчиво произнес Мануэль, убирая свою руку якобы для того, чтобы почесать подбородок. «Ты открываешь дверь, мы похищаем у Рентонов, берем деньги, а ты получаешь своего Педро». «Договорились», — кивнула Анита и посмотрела на Мануэля. «Мне нужен пистолет». «У меня только 2 пистолета», — ответил он после небольшой паузы. «Один для меня, второй для Фуэнтеса. Один вы будете передавать друг другу, когда будете меняться, охраняя у Рентонов». Анита молчала. Под прикрытием крыши стола она нащупала рукоятку кинжала, скрытого под свитером. Ей не понадобится пистолет, если что-нибудь случится. Нож действует бесшумно. Она невесело взглянула на Фуэнтеса, который наблюдал за ней. Этого человека Анита ненавидела и не доверяла ему. «Я не разбираюсь в оружии. Покажи мне пистолет, которым мне, возможно, придется пользоваться». Мануэль подошел к шкафчику, достал пластиковый пакет и вытащил из него револьвер 38-го калибра. «Ничего сложного здесь нет». С этими словами Мануэль протянул ей револьвер. «Он и не заряжен. Берешь ее 2 руками, прицеливаешься и спускаешь курок. Важно держать его 2 руками». Анита задумчиво рассматривала револьвер. Все внимание мужчин было сосредоточено на ней. Потом она отвернулась, взяла револьвер обеими руками и нажала на спуск. Щелчок бойка заставил ее вздрогнуть. «Да, я поняла», — сказала она и вернула револьвер Мануэлю. Тот засунул его в пакет и снова спрятал в шкафчик. «Тогда поедим», — предложил он. «Возможно, придется задержаться в апартаментах на 2 или 3 дня, поэтому будет разумно поесть». Пока Мануэль готовил что-то из рыбы, Анита неподвижно сидела за столом, глядя вниз на свои руки. Фуэнтес встал с койки и направился к кампусу. Он был сыт по горло свирепым взглядом Аниты. Мануэль подмигнул Фуэнтесу и приложил толстый палец к губам, давая тому понять, что следует молчать. Ели они молча. Когда Анита мыла посуду, раздался телефонный звонок. Мануэль схватил трубку, пробормотал «Торрес» и долго слушал. Потом произнес: «Спасибо, хорошо, что позвонил. Я позабочусь о своих друзьях». И повесил трубку. Фуэнтес понял, что Мануэль чем-то озабочен. Его лицо застыло в раздумье. Сев за стол, он потер свою лысую потную голову. С камбуза пришла Анита. «Плохие новости», — сообщил Мануэль. Анита застыла и побледнела. «Педро?» «Да нет. Я же тебе сказал, что с Педро все в порядке. Прекрати думать только о нем». «У меня нет никого, о ком бы я могла бы думать, кроме моего мужа. Что за плохие известия?» «Полиция выяснила, что ты работаешь в отеле». Анита съежилась, потом села за стол. «Что же теперь будет?» «Не знаю. Может быть, копы уже дожидаются тебя. Они будут тебя допрашивать, беседовать с твоим боссом. Опасная ситуация». Анита задумалась. Мануэль и Фуэнтес не сводили с нее глаз. Оба они опасались, что их мечты о больших деньгах растают, как дым. Наконец она подняла глаза, и Мануэль удивился спокойному выражению ее лица. «Все будет в порядке», — сказала она. «В отеле не хватает персонала. Я единственная, кто знает, как убирать апартаменты. Сегодня вечером отель не сможет обойтись без меня. Допрос начнется только после того, как я закончу работу. В этом я уверена. Ну а потом будет слишком поздно». Она встала. «Сейчас я пойду. Полиции я не боюсь. Ровно в половине первого я открою дверь служебного входа. Даю тебе слово». Глядя на нее, Мануэль расслабился. «Ты прекрасная, мужественная женщина», — похвалил он. «Мы будем там ровно в 0:30. Мы договорились, что через несколько дней мы с Педро отплывем в Гавану». «Договорились», — подтвердил Мануэль, фальшиво улыбаясь. Она посмотрела ему прямо в глаза. «Я верю тебе. Вы возьмете все деньги. Мне нужен только Педро». Когда она ушла, наступило долгое напряженное молчание. Потом Фуэнтес сказал: «Эта женщина пугает меня. Она опасна. Ей нельзя давать оружие». Мануэль мотнул головой. «Дело не в этом». Он вытащил из кармана нечто похожее на черную колбаску и положил этот предмет на стол. «Я все время думал об этом, когда уехал отсюда. Педро при смерти. Другого выхода нет. Мне очень жаль, но мы должны исключить из дела полицию. Они-то ждут, что я буду угрожать владельцу отеля с тем, чтобы он оказал давление на мэра и Педро освободили. Она будет стоять рядом со мной, когда я буду разговаривать с Дюлаком. Если это сделать, он уведомит полицию. Необходимо во что бы то ни стало избежать этого. Я твердо уверен, что без Педро мы получим деньги. Но нужно вывести из игры Аниту». Он поднял со стола колбаску. «Легкий удар по голове этим предметом, и с ней больше не будет проблем. При этом она не будет даже ранена. Я хорошо знаю, как бить мешком с песком». Мануэль достал из кармана катушку с липкой лентой. «Как только Анита впустит нас в апартаменты, я не сильно ударю ее. Мы ее свяжем, заклеим рот и оттащим на террасу. К сожалению, другого выхода нет. Когда деньги будут у нас, освободим ее. Если она примирится с мыслью, что Педро точно мертв и не может ехать, и согласится сама ехать с нами, я дам ей немного денег. Если же она окажется совсем глупой, тогда, к сожалению, придется ударить ее уже посильнее и оставить в отеле. Но вместе с деньгами мы прихватим с собой Урентонов в качестве заложников. Что тогда сможет предпринять Анита или копы?